Глава 3. Дом. Близко подходить к нему я не стал. Лежит и лежит. Конечно, надо удостовериться, законтролить, но я был уверен, что он мертв. Обошел по дуге. Главное сейчас это дом. Я даже подумал, а вдруг какой-то ухарь ждал, пока кто-то убьет медведя, чтобы первым захватить дом. Я даже ускорился. А почему, собственно, я думаю, что дом ничейный? Да просто знаю. Никто бы не смог жить, когда у него на лужайке пасется эта тварь потусторонняя. Дом был конкретный, мощный, тяжеловесный, надежный. Перед домом была большая поляна, за домом через некоторое расстояние начинался лес. У дома была терраса, дверь, как и все тут, мощная, крепкая, опоясанная металлическими пластинами с крепким засовом и огромным амбарным замком. Уверен, даже моей винтовкой его не повредить. Обошел вокруг, заглянул в небольшие окна, ставни были открыты. Странно, по идее, обычные межганы все бы переломали, но ни следов разрушений, ни следов когтей не было. Видимо, избу поставили недавно. Смотрящие так делают иногда, бывает, что ложишься спать, а на утро дорога появляется или еще что-нибудь там по обстоятельствам, неведомым нам. Хотя, конечно, можно проследить некоторые закономерности. За домом обнаружилась пристройка к дому довольно внушительных размеров, что внушало определенные ожидания. Ладно, надо как-то вскрывать шкатулочку. Подошел снова к двери, начал все осматривать вокруг. Ключи нашел под притолокой, так вроде правильно называется. В общем, ключи были под потолком напротив двери. Причем достаточно высоко. Пришлось искать палку и таким образом снимать их, потому что иначе было не достать. Я уже рассказывал, что есть локалки, локальный ресурс. Смотрящие раскидывают такие по территории, чтобы люди более-менее могли как-то налаживать жизнь тут. По крайней мере, не дают загнуться на первом этапе. Но то, что передо мной, это точно не локалка. Это полноценная база. Первое, что бросилось в глаза, это кофр от моей винтовки. Надеюсь, не пустой. Вообще, положено кошку первую в дом запускать. Ну, а за неимением и я сойду. Ладно, это я все пытаюсь отвлечься, чтобы не говорить о главном. Плита была, а вот это уже серьезно. Интерьер очень грубый, все сделано из мощных, видимо, дубовых брусов разной величины. Сразу же бросилась в глаза небольшая винтовая лестница на второй этаж. В центре стоял камин, тоже внушительный каменный. Пол из огромных деревянных плах. Все дерево темное, как будто веками отшлифованное. Удивила кровать. Раньше ведь не было кровати в нашем понимании. Раньше люди в шкафах спали. Видел такую в Амстердаме, в доме Рембрандта. И на копии старинного корабля-парусника. Там также люди спали. Кому кровать вообще положена была? А тут каркас буквально из бревен, обшит такими же плахами. Сама лежанка достаточно высоко от пола. Под ней большие тяжелые ящики, выдвижные по три штуки в два ряда с медными темными от патины ручками. Рядом был стол и лавки. Все монолитное. На вид неподъемное, как будто из средневековья все выдернуто. На столе бумага белая формата А4. Дальше оттягивать уже не было смысла. Платформа не определено. Тип поверхности и рельефа 3Б. Агрессивность среды высокая. Плотность биоциноза средняя. Техногенная плотность низкая. Тип поселения особое, проводник. Форма поселения укрепленная, тип 0, без сателлит-комплекта. Стержневой этноформат, русский мужчина. Характер инфокоммутации отсутствует. Характер донор-акций дискретный, особый внешний режим. Вводная донор-акция, эксклюзивное оружие. Наблюдение, особый режим. Генеральная задача – выведение среды на одну из платформ. Дополнительные задачи отсутствуют. Степень самостоятельности полная. Ожидаемая адаптация выше средней. Ожидаемый откат не ожидается. Ожидаемая реакция индивидуальная. Ожидаемая дезорганизация ниже средней. Вот так. Я сел. Ожидал чего угодно, но не такого. Проводник? Какой еще проводник? А какая платформа? Я знаю две платформы, четвертую и пятую. На пятой потихоньку развивается человеческая цивилизация в виде различных моно- и поликластеров. Я знаю, что есть очень крупный континентальный русский анклав. Ну, как русский. Там многие обитают, но центральное ядро русские. Есть заморский анклав-колония за океаном. Есть северные территории с фортами. Есть даже островная цивилизация, так называемые забытые острова. Все они снабжаются через такие терминалы, черные плиты. Кем снабжаются? Это вопрос открытый. В русском сообществе их называют смотрящими. И есть платформа 4. Мир огромной реки. Там нет терминалов, там все снабжение идет из прорезов. Прорезы — это разрез в ткани этого мира, куда затягивает всевозможные плавсредства от лодок до танкеров. Порталы действуют ограниченное количество времени. Появляются периодически в разных местах и только на воде. А где я тогда? На платформе 9¾? Что значит «неопределено»? А еще пункт про агрессивность среды. Тут она высокая. Насколько я помню, везде она средняя. Мне это совсем не нравится. Я уже относительно смирился с переносом, и дом мне очень нравится, а вот агрессивность среды как-то нет. Про эксклюзивное оружие я понял. Оружие тут действительно очень редкое. Стараются не давать ничего современного, хотя оно и попадается. Как правило, им снабжаются всякие группы раздражителей, то есть бандиты и убийцы. А нормальным людям дают все, что не до 45-го года выпуска. Существует еще институт спасателей. Это профи, которые выполняют задачи по оживлению людских сообществ, например, если там накрылся их терминал по разным причинам. Ну или не выполняют, у них полная свобода. Терминалы бывают разные. Бывают большие, бывают средние и малые. Разный вес, как правило, на островах 1,5 килограмма на человека в сутки. В больших сообществах база — это 120 кг. Но постепенно увеличивается с приростом населения. Сколько у меня, я не знаю пока. Вздохнул тяжело. Похоже, я попал в какой-то переплет. Неизвестно куда. В какое-то междумирье. И главное, это задача — выведение среды на одну из платформ. Пока это самый проблемный пункт. Ладно, мне пока не до того. Тем более, что мне сейчас тоже дана полная свобода, так что их задачи подождут. Мне надо свои задачи перекрыть сейчас. И основной вопрос — активировать терминал или нет. Если я сейчас активирую, то буду привязан к избе на год. Так, дверь я сразу закрыл на засов, как зашел. Плита теперь тоже подождет, не растает. Нужно все как следует исследовать. Первым делом я открыл кейс для винтовки и ни разу не пожалел. Ну, спасибо, смотрящие не обидели. В кофре лежали все недостающие вещи к оружию. Так, необходимый мне ремень, 4 магазина на 20 патронов и 2 на 10, глушитель, дополнительный затыльник приклада, пластиковые плашки на цевье, также 2 подсумка для магазинов на 20 и 1 на 10. Еще набор инструментов и набор для чистки и смазки. Ну и инструкция. Такой же кофр был для Глока, но там был только 1 пустой магазин и набор для чистки. Ну что ж, и на том спасибо. Принялся по часовой стрелке осматривать весь дом. Полки, шкафчики. Много всего нашел. Во-первых, продукты — соль, сахар, мука, крупы. В одном из выдвижных ящиков нашел револьвер «Кимбер К6С Даса» под калибр 357 «Магнум». Насколько я помню, раньше людям попадались Смит и Вессоны. Явно что-то случилось, раз поменяли марку. Еще спасателям давали Маузер К-96 как оружие-идентификатор. Так, а что у нас наверху? Второй этаж оказался полуэтажом под скатами. Там тоже была кондовая кровать, тумба, окошко и все. Спустился снова на первый этаж, вспомнил про пристройку, и она не разочаровала. По сути, это была универсалка, то есть универсальный локальный ресурс. Там были и продукты питания, консервы, макаронные изделия, приправы и так далее. Также всевозможные хозяйственные мелочи, включая инструменты. Были даже небольшой генератор и бензопила. Отдельно порадовал маленький топорик Фискарс. В общем, созданы все условия для жизни. Гладко стелят. Ох, не нравится мне это, как бы больно падать не пришлось. В центре комнаты был большой домотканный ковер. Ну, хорошо, что хоть не шкура, хотя было бы аутентичненько. Кстати, надо проведать Межгана, как он там поживает. Надеюсь, что уже не поживает. Для себя решил, что заберу его череп и когти. Из черепа сделаю светильник на входе. Ковер. А ну-ка. Я принялся скатывать его в рулон. Ага. А ковер-то скрывал люк. Причем все так хорошо сделано, что засов с петлями и кольцом были утоплены в пол, а толстый ковер еще больше скрывал. Наступишь и не заметишь. Подвал оказался довольно большим, состоящим из двух комнат, и абсолютно пустым, только стеллажи по стенам. Хорошо, надо что-то решать. Я вылез, сел за стол, заново перечитал документ. Активировать плиту или нет? Мне очень нужны патроны, да и другие вещи, без которых тут будет выжить достаточно сложно. Операторскую решил устроить в подвале, люк был большим, и, в принципе, даже если брать что-то габаритное, можно легко вытащить. А то, что лазить придется постоянно, ну ничего, не хрустальное, не рассыплюсь. Плита была не сама по себе, а на специальных деревянных подставках типа полет. Очень удобно. Дотронулся до плиты. Она моргнула, ожила, появилась надпись «Ожидание», «Активация». Нажал «Активация», пошел текст. Я читал и одновременно фотал все на телефон. Транспортируемый терминал донор-канала. Условия входа в режим поставки. Для внешнего включения режима необходимо в произвольный отрезок времени определить место дислокации сообразно представляемым задачам и задействовать терминал инициации. Для инициации лист бумаги с личными данными и отпечатками всех пальцев необходимо положить на донор-панель транспортируемого терминала, после чего необходимо выйти из операционного зала и ждать появления сообщения на дисплее инфоканала. При выполнении всех условий откроется дискретный донор-канал. Материальная поставка будет производиться по оперативному ассортиментному заказу ежедневно в одно и то же время. Формат канала. Первое. Группа предметов и товаров материального жизнеобеспечения и потребления. Ассортимент, неограниченный по качественному и количественному составу. Второе. Группа вооружений. Ассортимент вариативно ограничен по количественному и качественному составу. Третье. Характер ежедневной поставки, глубина и ширина канала. 1 единица позиции выбора за сеанс весом не более 120 килограммов. Четвертое. Время ожидания от момента окончания ввода позиции до момента начала работы канала не более 2 минут. Пятое. Время сеанса ежедневной донор-акции от начала ввода до завершения поставки не более 40 минут. Шестое. После первичной активации все дальнейшие перемещения транспортируемого терминала возможны не раньше, чем через 12 месяцев непрерывной работы на предыдущем месте. В случае более раннего перемещения терминал отключается на 12 месяцев, считая со дня нарушения. Определяющее. В случае невыполнения любого из указанных условий оба канала сворачиваются, транспортируемый терминал переходит в автономный режим, функция снимается, наблюдение переходит в общий режим. Ох уж эти инициации! Так инициируют, что не разогнешься потом. Спасало лишь знание прочитанного, то есть шока особого не было. Как если бы человек попал сюда вообще незнакомый с миром платформы, мог бы и мотор отказать, бывали такие случаи. Откатал пальчики с помощью камуфляжной краски для лица, положил лист на панель, вышел. Внизу тренькнуло, полыхнуло. Текст в целом знакомый. То, что целых 120 кг, это очень хорошо. Я был готов жить на 1,5 кг в день, а тут целых 120. Но только по одной вещи в сутки. Хотя это тоже терпимо. Тут надо попробовать одну штуку, есть идея. Спустился в подвал. Ну вот, дело сделано. Теперь уже можно быть спокойным. Никто терминал не отберет. Он привязывается к владельцу. Условия выполнены. Для начала работы донор-канала осуществите полный ввод перечня. Доступное время ввода 40 минут. Внимание! Включается обратный отсчет. Я решил провернуть старый трюк с пулеметом. Пулеметы, конечно, не дают, но некоторые умники берут пулемет ручной и прокатывают. Появилась сенсорная клавиатура, все понятно и удобно. На самом деле пулемет я брать не собирался, но проверить было необходимо. Ввел, появилась надпись. Включен режим ограничения. Огнестрельное оружие всех видов и типов, поставка заблокирована. Вот так вот, ребята, на? Зарубили мне все оружие. Видимо, посчитали, что я и так вооружен до неприличия. Ну ладно, не сильно-то и хотелось. И ввел то, что мне действительно было нужно. Патроны нарезные. А вот тут все хорошо. Проверил, дают. Ко всем моим трем стволам. Ввел 6,5 Кридмур. Разумеется, я бы и 308-м прекрасно обошелся. Но, видимо, смотрящие решили иначе. А и не против. Этот калибр хорош именно на дальние расстояния. И что для меня существенно, снижена отдача. Это важно, так как если нужно работать по месту несколько раз или по групповой цели, то точность повышается. Он более настильный. Хотя, конечно, это сказывается только на дальних дистанциях. Есть, конечно, и минус. С ним ресурс ствола меньше. Но, думаю, пока есть канал, это не страшно. Еще у этой пули ветровой снос на треть меньше, чем у 308-го. И мне, как человеку с минимальным опытом, это большой плюс. Прощает ошибки. Сейчас на этот калибр переходят военные США. Кто-то может сказать, что у него снижена мощность за счет меньшего диаметра пули. Но, думаю, для моих задач этого вполне достаточно. К тому же, меньший вес — больше носимый боезапас. Для меня это тоже важно, хотя разница там минимальная. А вот теперь самое главное. Та штука, которую я хотел попробовать. Пишут, одна единица позиции. Значит ли это, что мне один патрон дадут? Ввел то, что мне надо, затем количество. Так, тут есть пункт, как на заправке. До полного, то есть на все 120 кг. А, как известно, патронов бывает либо мало, либо очень мало. Жму подтвердить. Теперь просит отойти подальше. Захожу во вторую комнату в подвале. Вспышка. Что-то массивное грохнулось на плиту. Великолепно. Плита была завалена пачками патронов. Взял я дорогущий Federal Terminal Ascent 6,5 Creedmoor. Пуля 130 GR. Это 8,42 грамма. Но это там дорогущие. А тут решает только вес. Пули эти предназначены на среднего и крупного зверя. У них высокий баллистический коэффициент. Они составные, экспансивные, то есть при попадании разворачиваются цветком. Причем контролируемо, до определенного момента. Это дает очень сильное останавливающее действие. Выбрал именно такие, потому что предполагаю, что основной противник — это будут крупные животные и люди. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Не хочется, чтобы правила игры настолько изменились, что новый враг будет чем-то другим. Ладно, главное сделано, канал запущен, патроны получены. Оставалось только снарядить магазины и проведать медвежутку. Сходить забрать вещи, броник с каской. Ой, как же все это тащить-то? Ума не приложу. Быть может, придется делать две ходки. Тут я не подумал, было достаточно тепло. Я пошел вообще. Налегке. Надо было хоть куртку взять, а то теперь даже магазины некуда положить. Они большие, нести их не очень удобно. Взял маленькие, по 10 патронов, рассовал по карманам. А один на 20 в винтовке. Глок перецепил на пояс, так намного лучше, и пошел. А пещерник уже начал разлагаться. Те, кто сталкивались с ними, писали, что на него особо падальщики не слетаются, так как он какой-то синтетический. Пока шел вниз, продолжал думать и вспоминать все, что я знаю об этом месте. Одно могу сказать, мне сильно повезло. Бывает, людей вообще без ничего забрасывают, но, надо признать, забрасывают всегда на какой-то магнит. То есть рядом будет какое-то человеческое сообщество. Им нужно просто продержаться около суток и не быть съеденными зверями или убитыми бандитами. А тут какое-то междумирье. Интересно, сбрасывают сюда людей или нет? Если честно, то пока не хотелось бы. Нужно осмотреться, понять хотя бы в общих чертах, что тут происходит. И еще, думаю, не буду никуда соваться неделю, пока не наращу матбазу, чтобы чувствовать себя поуверенней. Если и затевать разведрейд, то мне кое-что нужно. Вот не хочу на дурняка переть, потому как кто знает, что там дальше. Да чего ж могучий этот лес? Во-первых, сами деревья. Намного крупнее земных, возможно, какой-то подвид секвой. Чувствуешь себя песчинкой по сравнению с этими гигантами. Климат умеренный, не холодно, но и не жарко. То, что надо. Не дай бог попасть на какой-нибудь баунти и сидеть там под пальмой, кокосы грызть. Сам, живя на югах, знаю все минусы таких мест. Пальмовая курортная романтика давно прошла. Судя по паспорту, я должен как-то определить это пространство. Либо на четвертую платформу, либо на пятую. На четвертую я категорически не хочу, даже несмотря на то, что там есть выход домой, на землю. В общем, надо крепко думать. Вот в таких размышлениях я и добрался до своей закладки. Все оказалось нетронутым. Решил не рубить хвост по частям и нести все сразу. Все лишнее переложил в рюкзак, надел плитник, каску прицепил на карабин, винтовку повесил на шею, чтобы ремень был подальше и меньше давил. А сама винтовка была спереди. Так удобнее на нее складывать руки на марше. И побрел потихоньку наверх. Конечно, все это тяжело мне тащить после травмы. Да и вообще броник и рейдовый рюкзак — скверное сочетание. Кстати, нужен нормальный рюкзак-однодневка. Просто необходим. Надо подумать, что мне сейчас нужно в первую очередь. Очень хорошо, что есть еда. Хоть об этом думать не надо. Итак, мне нужна еще мини-электростанция и свет. Это я закажу завтра. А еще мне нужен прибор ночного видения. Также нужны патроны на глок, рюкзак, без него никак, ну и что-то для охраны периметра. Так как я один и не смогу все время на фишке сидеть. Нужно же спать. Если бы был напарник, было бы проще. Но сейчас нужно рассчитывать исключительно на себя. Нужна хорошая аптечка, медикаменты. Хотя, если быть откровенным, любое серьезное ранение тут равноценно смерти. Необходимо нормальную РПС-ку для леса получить. В бронике тут не набегаешься. Ну и последнее — это теплак. Вот такая раскладка по заказам на неделю. Надо будет еще подумать об очередности, по степени важности. В общем, с большим трудом к вечеру я все-таки добрался до дома. Да, как-то сразу стал именовать его домом. Разложил все вещи, наконец-то поужинал, ну, пока доел рацион. Нормальным приготовлением пищи и обустройством быта решил заняться завтра. Разжег керосиновую лампу и просто отдыхал. Заварил себе какао из рациона. Сидел на террасе, слушал лес. Вот такой длинный и тяжелый выдался день. Подумал о том, что сейчас представляю собой отличную мишень. Ушел в дом. Возможно, паранойя, но лучше не рисковать. Почистил оружие, лег спать. Немного странно было спать на новой кровати, тем более на такой. Грубое белье. Надо будет потом заказать нормальное постельное. Но главное, что спишь как в гробу. Видно только часть комнаты. Надо что-то с этим делать. Посреди ночи проснулся от ощущения, что в доме кто-то есть. Было довольно темно, и видны лишь силуэты и очертания комнаты, но был отчетливо виден угол, где дверь. Я стал всматриваться туда, и в этот момент из-за него быстро показалась и спряталась черная фигура. Сказать, что стало страшно, ничего не сказать. Тело парализовало, я не мог пошевелиться. Я понимал, что они находятся в комнате. И я ничего не смогу с этим сделать. Попытался кричать, но из горла вырвался какой-то хрип. Огромным усилием воли попытался сбросить оцепенение, пошевелиться. Удалось дернуться, выйти из этого состояния, и я полностью проснулся. Ой, чертов сонный паралич. Встал, тяжело дыша, включил фонарик, осмотрелся и пошел попить воды. Выглянул в окошко, вроде все тихо, никого нет. Демоны не обкладывают со всех сторон. Успокоившись, лег и проспал нормально до самого утра.